полюбляла хеві-метал. Ой, баби, як любила я його. Ми з пацанами групу сколотили і на уши подняли все село. Но не было гитару у нас в колхозе, а был один потрепанный баян, который прогудился на навозе, когда наш баянист был в доску пьян. И вот мы зажигали хэви метал, гремел за плоткой старенький баян. Все 25 альбомов AC/DC, Металлика, Deep Purple, Bob Dylan. Счастливые к утру домой вернулись.